Максим, знаешь ли ты? Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести. В середине 2000-х казалось, что все эстрадные иерархии уже построены, все места распределены. А чтобы попасть в серьезную обойму, нужно стучаться в общеизвестные двери. У казанской певицы Максим, по паспорту Марины Абросимовой, никакой институциональной поддержки изначально не было. Она не подписывала контракт с продюсерским центром и не участвовала в «Фабрике звезд», что не помешало ей через полтора года после выхода первого альбома собрать полный олимпийский. Поддержка большого лейбла «Gala Records», конечно, помогла, но вообще-то к тому моменту, когда издатели за нее ухватились, Максим уже сочинила и издала несколько самопальных хитов, в том числе с помощью интернета, тогда еще не слишком знакомого музыкальной индустрии. Так что дело было прежде всего в песнях. Максим стала первой за долгое время, кто сумел сочинить точные и удачные массовые песни для и про подростков. Большинство ее коллег по сцене к тому моменту уже повзрослели и успокоились. «Знаешь ли ты» — образец музыки, которая и сделала Максим суперзвездой. Босоногая разлучная баллада, надрывный дворовый КСП, упакованный в поп-формат. Безответная песня о сложной жизни чувств, которые лирическая героиня певицы всегда определяет через другого, через мужчину. Душа здесь раскрывается нараспашку так зрелищно, что «Знаешь ли ты» в итоге стала еще и гимном российских футбольных фанатов. На YouTube можно найти массу роликов, где болельщики «Спартака» и «ЦСКА» хором поют ее на трибунах и в уличных кафе. Поют так, будто они и сами шли босиком вдоль ночных дорог. Марина Абросимова, Максим. Певица, авторка песни. Песню я писала, когда в моей жизни случилась первая любовь. И, конечно, писала про себя. Просто потому, что не очень-то умею разговаривать. Посредством музыки мне выражать себя как-то проще. Написала, чтобы самой стало легче, что называется, выговорилась. Я никогда не хотела петь ее на людях, потому что «Знаешь ли ты» была прям очень личной. Чуть ли не единственной моей автобиографичной песней. Но потом решилась и спела своим очень близким друзьям под гитару. Они сказали, что все равно надо записать. Пусть будет для себя, но с нормальной аранжировкой. Сели, записали. Мне тогда было лет 18. И потом песня чудесным образом попала в интернет. Ну, то есть как чудесным образом? Благодаря как раз тем самым друзьям, на которых я страшно обиделась. И вообще не разговаривала с ним потом. Когда песня стала популярной, я поняла, что у нас очень сочувствующий народ, умеющий не только слушать, но и слышать. Не надоела ли мне она? Ну, как сказать. Есть и более старые песни. Вот «Чужого» я вообще написала в 14 лет. 14-летний ребенок просто не мог осознать тот смысл, который вложен в эту песню. Тем не менее, каким-то образом я ее написала. И тоже иногда пою, ее просят. Потом, правда, задают вопрос, почему же вы пишете такие грустные песни? Ну, веселых-то песен предостаточно, но любят у нас грустные. Такой клип, как на «Знаешь ли ты», у меня, пожалуй, один. Правда, то, что там выглядит как трусы, это на самом деле шорты. Мы не пытались ни в коем случае привлечь внимание к телесным достоинствам и тому подобное. Хотелось показать обычную бытовую ситуацию. Двух простых девчонок, живущих в студенческом общежитии или в съемной комнате. Нельзя было отснимать в каких-то гламурных обтягивающих джинсах, потому что это было бы неестественно. Недавно одна девочка прислала мне свои стихи и вначале написала, что у нас с ней очень похож стиль. Я заинтересовалась, стала читать, и среди прочего там был текст, который представлял собой «Знаешь ли ты», где все слова переставлены местами. Было смешно. Интервью брал Иван Сорокин в 2011 году. Ирина Миронова, режиссерка клипа. Примерно в 93 году я взяла в руки камеру и начала снимать как оператор, монтировать как режиссер монтажа, придумывать сценарий как режиссер-сценарист и в дальнейшем все это продюсировать. К 2000 году у меня уже появился свой продакшн, но лет 7 я делала все сама. Получилось это у меня благодаря очень хорошему, уникальному техническому образованию. Я училась не в ВГИКе, а в Институте геодезии, картографии и аэрофотосъемки на факультете прикладной космонавтики. Он готовил разведчиков, которые должны были обслуживать летательные аппараты и устанавливать на них всевозможные оптические устройства, видео и фотокамеры. Из-за этого я знала и любила самые передовые технические средства съемки, монтажа, компьютерного обеспечения и так далее. И это была моя фора перед теми, кто учился в киновузах. Индустрия клипов в России зародилась, когда Федор Бондарчук, Тигран Кеосаян и другие, как я их называю, наследники Мосфильма, смогли пользоваться ресурсами студии. Как парни, которые имели доступ к папину кабинет, они могли после смен зайти, взять камеру, поиграть с ней, проявить пленку в закрытой лаборатории, ну как-то освоить эти мосфильмовские просторы. И там они всему учились. А потом мужчины стали большими режиссерами и начали стесняться самого слова клипмейкер, что, конечно, очень по-мальчишески. У меня как раз все наоборот. Мне всегда нравилась именно эта короткая форма. Она позволяет работать быстро и в самых разных жанрах, что я и делаю. Я снимал не только поп-клипы, я снимал очень много джаза, очень много классики. Вплоть до виртуального оркестра на 109 человек, который мы собрали и сняли во время жесткого карантина весной 2020-го. Чаще всего ко мне приводили артистов-дебютантов, так было и с Максим. Она тогда подписала контракт с Gala Records, у нее уже было несколько хитов на радио, но те клипы, которые они пытались снимать, были, откровенно говоря, беспомощными. Они никак не создавали образ, который хотелось бы запомнить и полюбить. Именно такую задачу мне и поставили. Нужно снять клип, чтобы у артиста была визуальная идентификация, чтобы люди увидели, кто это поет, запомнили и полюбили. Обычно для этого снимается несколько видео, что мы и сделали. Это были «Знаешь ли ты», «Ветром стать» и «Мой рай». Это не был сериал, а скорее пальба в разные стороны, чтобы один из выстрелов точно оказался удачным. Обычная технология для американской музыкальной индустрии. Хитом стал клип «Знаешь ли ты». Именно потому, что там был наиболее четко сформулирован визуальный образ. В сценарии было конкретно написано, кто эта героиня, как она должна выглядеть, со всеми деталями, скажем, вот трусики эти полудетские. Мы очень долго искали правильное, чтобы это было мило, честно, но при этом не вульгарно. Смысл этих трусиков был в том, что мы открываем ее визуально для зрителя. Они должны были сформировать ощущение бытовой сопричастности героини. Как будто это твоя близкая подруга, которая вышла из соседней комнаты женского общежития. То есть абсолютное сокращение дистанции между зрителем и героиней. При этом сверху обязательно нужно было худи. Ни маечка, ни белье, именно худи с капюшоном. Это создавало ощущение беззащитности. Сама Максим не очень охотно пошла на такой образ, и клипу это даже пошло на пользу. Ее движения очень аккуратные, чуть зажатые, с таким естественным стеснением. Сюжет клипа заключался в том, что одна подруга рассказывает другой, что выходит замуж, показывает колечко, и мы понимаем, что жених – бывший парень нашей героини. И она, чтобы не показать слезы, прячется в капюшон этого худи. Все маленькие девочки нуждаются в каком-то домике, мягком и уютном. И мы этот домик создали. Это очень важный момент психологического портрета героини. Мы очень долго искали этот худи. Не слишком агрессивно модный, но в то же время приятный. И вот эти трусики. И когда нашли, все, и продюсеры, и сама Максим, поняли, что это правильная история. Еще одной очень важной деталью было типичное одеяло из советских общак. Его я тоже искал очень долго. Нужно было, чтобы это был предмет из нашего общего и узнаваемого быта. Ну и фен – тоже важная деталь. Важно было показать певицу комплиментарно. Задача клипмейкера – создать мир с повышенной красотой внутри, и моя задача в любом сценарии – сделать артиста привлекательным. И здесь это был очень простой трюк. Фен дает развивающиеся волосы, и получается прекрасная девочка с красивыми, как из рекламы, волосами. При этом она в фен еще и поет – ну, тоже любимое занятие для многих девчонок. Саму историю мы сняли за 2 часа в маленькой комнатке общежития. Но потом смонтировали и поняли, что вот этой истории, которая происходит в замкнутой локации, мало. Нужно дать возможность героине вырваться через эти слезы, через боль вырваться в будущее. И этим будущим стала визуализация слов песни. Она шагает босиком по ночному городу в новую прекрасную жизнь. Нам было нужно море, небо, красивый простор. Поэтому мы поехали в Сочи. Правда, это был февраль, так что Максим пришлось бегать босиком в феврале. Что она очень мужественно и осуществила в кадре. Прошла через эту боль в прямом смысле слова. Для клипа это тоже было хорошо. Песня ведь тоже о боли, которую она смогла преодолеть. У меня есть такой прием. Неудобный сюжет, неудобная метафора. Почти все мои клипы для Би-2 на таких основаны. Чтобы такие метафоры работали, они должны стать художественно ценными. То есть это не просто какая-то погоня за запрещенной картинкой. В этом должен быть смысл, красота. Человек в инвалидной коляске из клипа «Максим ветром стать» не должен был выглядеть жалким. Он должен был показать и изобразить ту боль, с которой мы все сталкиваемся в момент беды. Когда ты в этой беде оказываешься, ты понимаешь, что только ты сам можешь сам себя из нее вытащить. И песня, и клип о том, что у людей есть суперсила – это любовь. Когда мы любим, мы очень многое можем. И в клипе мне хотелось визуализировать эту идею о преодолении любой беды. Даже той, что в кадре выглядит спорно. Там ведь не только инвалидность, там человек на грани. Начинается все с того, что показаны разбросанные таблетки. Мы видим, что человек не справляется с болью. Но потом мы показываем, как он справляется благодаря любви. Мне было важно донести мысль. За право быть счастливым надо платить, и цена эта очень простая. Ты должен это счастье осуществить сам. У меня не раз было такое, что, по сути, клипы осуществляли апгрейд артиста. Вот, скажем, с Кристиной Арбакайте в «Перелетной птице». Аллочка меня попросила. Надо что-то сделать. Да, Кристина супер популярна, но нет развития образа. Я предложил Кристине очень сильно обновить имидж. Из просто симпатичной девушки с обложки «Космополитен» мы сделали такой арт-объект. Странный парик, странный костюм. Причем это был не костюм птицы, я это трактовала так. Кристина как арт-клякса, которую божественная кисточка рассказчика капнула на чистый лист бумаги, предназначенный для новой главы ее творческой жизни. Клип был набором живых картинок, которые полностью разрушали представление о Кристине как о какой-то земной понятной девушке. Сама Кристина поначалу не верила в эту затею, не понимала, как клип соотносится с песней. Но потом клип начали показывать по музыкальным каналам, и люди стали просить ставить его почаще. И тогда Кристина мне позвонила и сказала: «Слушай, Миронова, я врубилась. Это круто». С этого у нас началось многолетнее сотрудничество. Похожая история у нас была с Дианой Арбениной. 4 года назад она пришла ко мне с просьбой снять клип на песню «Это не мне» и сделать новый вертикальный взлет. Я очень долго думала и предложила ей стать блондинкой. Изменить не только цвет волос, но и сам визуальный стиль. Она очень сильно сопротивлялась, говорила: «Блондинка, это не я». Я отвечала: «Песня называется «Это не мне». Все логично, блондинка – это не мне». И после того, как я ее уговорила и клип вышел, она почувствовала себя такой и уже не стала обратно перекрашиваться. Сейчас люди уже не помнят, что она была брюнеткой. Долгое время у меня не было никаких проблем с тем музыкальным материалом, с которым я работала. В какой-то момент они обозначились, и я несколько раз отказывалась делать клип на песню, которая мне не была близка. А потом подумала, что так не пойдет. Все-таки ко мне не каждый день приходит Земфира или Пугачева, а снимать и люблю, и хочу. И в итоге я сформулировал это для себя так. Моя задача – вытащить любой музыкальный материал в визуальное пространство так, чтобы это раскрыло песню для тех, кто ее любит. Неважно, 2 это человека или 2 миллиона человек. То есть я в какой-то момент запретила себе отказываться. И благодаря этому могу теперь визуализировать любую музыку. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году.